Это была какая-то теологическая мешанина. Однако тюльпан без труда понял, что этот влюбленный безумец, этот старик, который перестал в тот момент быть пьяницей-одиночкой, по крайней мере, он надеялся на это, этот 80-летний старик, который оставался верным безумной любви своей молодости, намерен потребовать у него лондонский адрес своей дамы, обнаженной дамы, изображение которой висит над его камином, которая вышла из своего куриного яйца вот уже более 50 лет назад, но которая в его сердце не изменилась, и который не может себе представить, что за это время и яйцо, и дама могли превратиться в омлет. С другой стороны, так ли это? В настоящее время сэр Безил Джонс был достаточно стар, чтобы спутать свою мечту и реальность, позволить им слиться друг с другом, что является привилегией не только юных и сорокалетних. Мисс Вильгельмина выплыла, наконец, из ужасных ромовых испарений, когда часы пробили 10 утра, со смоченной салфеткой на лице, принесенной служанкой Хатчинсон, и к ней не сразу вернулись воспоминания об ужасных любовных переживаниях, которые она испытала, о самой кончине сэра Перси Перси и об ответственности, которую она должна испытывать в обстоятельствах столь тягостных. Она продолжала оставаться вялой и не проявила никаких заслуживающих внимания эмоций до тех пор, пока, наконец, не спустилась вниз и не спросила у Хатчинсон, почему она должна завтракать в полном одиночестве, смутно вспоминая, что у нее был дядя и еще прекрасный молодой человек с такими сексуальными качествами, которые открыли ей двери к неизведанному до сих пор знанию. Хатчинсон особо, между нами, будь сказано, весьма неприятная, для которой не было большего удовольствия, чем испортить кому-то настроение, ответила ей, что все уехали. «Дядя? И сэр Даблбартон уехали?» Это было, пожалуй, слишком слабо сказано. «Они умчались». В 5 часов утра сэр Безил Джонс уложил свой багаж, не забыв при этом запастись прекрасными духами и хорошей порцией шампанского, и отправился в сторону Лондона. Что же касается тюльпана, то он в этот момент находился на борту небольшого суденышка сэра Безила, которое называлось сэр Безил Джонс, единственного уцелевшего после канонады, и уже в 20 милях от английского побережья, услуга за услугу. И в этот момент сэр Безил Джонс направлялся в Лондон, нагруженный подарками, с медлительностью старой клячи, но с огнем в сердце, тогда как тюльпан под внезапным шквалом старался удержать руль, уменьшил парусность и размышлял над вопросом, на который не было ответа, что лучше, погибнуть на виселице или утонуть. Видя состояние моря, он не сомневался, что именно второй вариант поджидает его в ближайшее время, и, вцепившись в руль, обдаваемый брызгами, дрожащий и промокший до костей, беспомощно наблюдал за тем, как под свинцовым небом возникают первые порывы бури. Подобрав канат и крепко привязавшись к рулю, он чувствовал себя несколько менее беззащитным, но, тем не менее, на всякий случай верил свою душу Богу. Глава 3. Буря бушевала всю ночь, и теперь на заре, отвратительной и неприятной заре, стала понемногу успокаиваться. Перестало ли судно погружаться? Этот вопрос в течение многих часов задавали себе экипаж и немногочисленные пассажиры шхуны «Иль-де-Франс», вышедшей с Мартиники и направлявшейся во Францию. Точнее говоря, в Брест. Но что касается большинства, несчастные уже перестали спрашивать о чем бы то ни было, посвятив остаток своей энергии тому, чтобы блевать или стонать, не имея уже ни сил, ни желаний, лежали в своих подвесных койках, регулярно выбрасываемые из них под воздействием сильной бортовой качки и оказывавшиеся на полу. Около 20 матросов, 8 из которых уже никуда не годились в результате падений или от ударов рей, или просто из-за морской болезни, полдюжины пассажиров, которые мечтали только умереть и не обращали внимания ни на что остальное, таков был баланс сил на борту. Единственным светлым пятном на этом печальном фоне было то обстоятельство, что в такую погоду меньше шансов быть замеченным и перехваченным английскими патрульными кораблями. Именно это говорил себе капитан Гамелен, который постоянно находился у руля и только время от времени освобождал руку для того, чтобы несколько секунд посмотреть в висевший на шее бинокль на яростные пенные гребни бушующих волн. Вызванные усталостью галлюцинации бередили его нервы, и время от времени ему мерещился перед носом отчаянно содрогавшегося корабля силуэт корвета охотника, но, к счастью, нигде ничего не было, и единственным смертельным врагом оставался ураган. Гамелен увидел силуэт в плаще с капюшоном, появившийся в люке, и с облегчением подумал, что это Трюден, его второй помощник, пришел сменить его на вахте. Через какое-то время он понял, глядя сквозь пелену брызг и фонтаны воды, обрушивавшиеся на палубу, что действительно плащ и капюшон принадлежали Трюдену, но в них был не Трюден. Он не мог узнать, кто с таким трудом направляется к нему, цепляясь по дороге, за что попало, до тех пор, пока девушка не выпрямилась перед ним во весь рост. «Черт возьми, мадемуазель, немедленно вернитесь в свою каюту! Вас же смоет, как соломинку!» — закричал он. Но кричать в этом грохоте моря... С тем же успехом он мог насвистывать песенку. Поэтому Гамелен сделал решительный и угрожающий знак, пытаясь перевести на язык жестов то, что он напрасно пытался ей прокричать. Но все впустую. Девушка, прижавшись ртом к его уху, что несколько смутило капитана, сумела объяснить, что Трюден, у которого она заняла эти тряпки, не сможет выйти на вахту. На него свалился ящик, и он лежит без сознания. «Возьмите мой бинокль!» — прокричал он ей после длительной цепочки ругательств и проклятий, которые мы не в состоянии здесь воспроизвести, что-то вроде «дерьмо», «сын проститутки», «выродок из сортира», упившийся лошадиной мочой. «Возьмите мой бинокль, так как если я отпущу этот проклятый руль, то следующей волной меня сбросит в воду, и посмотрите, да нет же, не на меня, туда, вперед, я вижу английский фрегат». «Я ничего не вижу!» — прокричала в ответ девушка, выполнив его приказ. Затем она добавила несколько слов, которых он не понял. «Что? Что вы сказали?» «Я спросила, все ли у вас в порядке?» «Господи!» — простонал он. «Она еще спрашивает, все ли у меня в порядке. Ну и что вы еще скажете?» «Тогда я пойду, спасибо!» Ухватившись обеими руками за рею, которую, казалось, она сжимает просто с любовью, она громко смеялась под водопадом брызг и продолжала осматривать бушующее море, явно получая удовольствие. 15 лет, почти ребенок, и одна или почти одна, ведь на борту у нее не было ни одной преданной души. С самого момента отплытия с Мартиники капитан знал, что она не признает никаких резонов, но ради бога, теперь он нес за нее ответственность. Вот почему он нашел в себе силы, чтобы его голос хотя бы на 3 секунды преодолел рев бури, приказал девушке вернуться в свою каюту и добавил: «Если вы тотчас же не сделаете этого, то я вас отшлепаю. Здесь? И вы думаете, что это вам удастся? Ведь у вас же не 4 руки!» И она снова рассмеялась. «Надо же, какая нахалка!» Он закричал, что отшлепает ее позже, когда сочтет это необходимым, так как она не должна доводить капитана своими словами до бешенства. «Но, боже мой! Он ведь тоже живой человек, и при мысли о том, как он задерет нижние юбки этой нахалки и спустит ее кружевные панталончики из тонкого батиста, капитан испытал волнение, ничего общего с гневом не имеющее».